Лиза. Библиотека была еще одним нашим убежищем. Не тихим, как в фильмах, а каким-то священным. Здесь, в огромном читальном зале с высоченными потолками, время текло иначе. За окнами сгущались сиреневые сумерки, а внутри, под зелеными абажурами старых настольных ламп, мы существовали в уютном теплом островке света. Единственным звуком был тихий, убаюкивающий шелест переворачиваемых страниц. Мы с Ником сидели друг напротив друга за огромным дубовым столом, заваленным нашими учебниками, конспектами и бесконечными распечатками. Мы могли молчать часами, готовясь к сессии. Иногда кто-то из нас фыркал, наткнувшись на очередную глупость в учебнике, второй тихо смеялся в ответ, и мы обменивались понимающими взглядами. И все. Больше было и не нужно. Я уже час тупо смотрела в книгу по истории зарубежной журналистики. Буквы плясали перед глазами, сливаясь в бессмысленную серую массу. В какой-то момент, устав от этого напряжения, я откинулась на спинку стула, взглянув на Ника. Он полностью поглощен работой. Чуть хмурит брови, сосредоточенно вглядываясь в какую-то сложную схему в своем учебнике по сопротивлению материалов. Его темные волосы, как всегда, в творческом беспорядке. Он то и дело задумчиво грызет кончик карандаша, а потом быстро начинает что-то чертить на полях конспекта. Я знаю его лучше, чем кого-либо. Каждую привычку, каждый жест. Я могу потому, как он держит карандаш, определить, злится он или просто глубоко задумался. Как же с ним легко, пронеслась в голове мысль. Вот так, до смешного, до невозможности просто. Он единственный человек в мире, который понимает мои дурацкие шутки про декана. Единственный, кто не считает меня странной, когда я полчаса с восторгом рассказываю про удачный заголовок. Он моя точка опоры в этом вечно меняющемся мире. Катя права, я идиотка. Испугалась чего-то, сбежала утром от его омлета, от него... А сейчас сижу и понимаю, что нигде мне не бывает так спокойно, как рядом с ним. Интересно, он когда-нибудь смотрел на меня не как на простую подругу? Смотрел как на девушку, с которой можно не просто поесть пиццы и посмеяться над старым боевиком,